В начале Крымско-турецкой войны указано было устроить от Москвы до тех мест, где будет находиться действующая армия, почтовые станы. Потом по тому же пути учреждена была постоянная почта от Москвы до Киева через Калугу, Севск и Глухов. Станции располагались одна от другой около 25 верст. На каждой станции следовало содержать по 25 лошадей. Но это распоряжение не вполне соблюдалось. Там и сям оказывались недостатки. Там станционного дома не выстроили. В другом месте затруднялись довести количество лошадей до узаконенного числа. В 1740 году последовал указ о заведении почт по всей империи между губерниями и провинциями. Ввиду наступающего мирного времени сочтено достаточным содержать по пути от Москвы до Киева на каждой станции по 5 лошадей, а по пути Воронежскому по 4 лошади. На первых порах почтовому делу препятствовали два обстоятельства. Плохие дороги, которые исправлять правительство возлагало на владельцев земель, и наглость и своевольство ездивших по казенным делам, загонявших до смерти почтовых лошадей, наносивших побои и увечья ямщикам и почтовым комиссарам. Важным явлением в царствовании Анны Ивановны было учреждение полиции в городах по указу 1733 года. Оно последовало по докладу генерала князя Гессен-Гамбургского. Бывший в Астрахани, он был поражен смрадом и нечистотою, валявшуюся по улицам. Он представил проект о принятии мер для сохранения здоровья и безопасности обывателей русских городов. Указано было завести полицейские управления в 23 больших городах. До того времени управления существовали только в столицах. Обстройка Петербурга и заселение новой столицы, так усиленно проводимые Петром I, по смерти его оставались в небрежении. И так продолжалось в первые годы царствования Анны Ивановны, когда царица жила в Москве, и там пребывал весь двор. Выселенные Петром I в Петербург помещики разъехались по своим имениям. На Васильевском острове торчали то фундаменты, то полувозведенные каменные стены. Когда Анна Ивановна перебралась из Москвы в Петербург, цены на квартиры, предтем значительно упавшие, поднялись так высоко, что правительство должно было сдерживать произвол домовладельцев. Но тут Петербург, начинавший снова приходить в нарядный вид, постигли пожары, возникавшие от поджогов. Они начались в 1735 году и продолжались и следующие года. В 1736 году был сильнейший пожар в Петербурге. Толпа народа под предлогом тушения огня производила грабежи. Поджигатели были казнены сожжением на месте преступления, а грабители и воры наказаны кнутом и сосланы в каторжную работу. В 1737 году в предупреждение пожаров устроены были во всем городе караулы и патрули, а при полиции стали содержать печников и трубочистов, и те, и другие обязаны были смотреть за исправностью печей и чистить раз в месяц дымовые трубы во всяком доме. Чтобы у всех всегда наготове была вода для гашения огня, повелено во всяком дворе устроить колодезь. В 1738 году повелено все каменные строения крыть не иначе, как черепицею или железом, а карнизы делать из камня или кирпича. Все удобно возгораемые вещества указано содержать только в устроенных для того сараях на Петровском острове, а на судах, стоявших на Неве, запрещалось зажигать свечи, курить табак и готовить кушанье. Вообще разводить огонь. В случае нужды можно было только на назначенных для того судах. Петербургские пожары, впрочем, возбуждали к лучшей постройке города. В 1737 году Петербург был разделен на 5 городских частей. Сделано несколько новых мостов, открыты новые площади, рассажены на пустых местах деревья и построен новый гостиный двор на Адмиралтейском острове.